stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Посвященных времени, доксы и парадоксы времени. Но когда мы говорим о Платоне и о времени у Платона, то это и не докса, и не парадокс, это скорее алитея времени. То есть еще, может быть, добавить, что к нашему курсу, к его названию, к его тематизации, что мы говорим о времени, о метафизике времени, о доксах времени, то есть о том, как время проявляет себя, как оно вступает в область мнения, о том, как оно искажается в этой сфере или даже покидает эту сферу, срываясь там, где начинаются парадоксы времени. Но одновременно мы говорим также и об истине времени, об алетологии времени. И как раз раздел, посвященный Платону, времени у Платона и у Аристотеля, относится именно к этому, к истине обо времени, истине о времени. Итак, мы продолжим сегодня рассматривать взгляд Платона на время. И я хочу напомнить вам то, где мы остановились в предыдущей лекции, что у Платона распределяется три темпоральности, которые соответствуют вечности, аион, времени как таковому, хронос, и движению, кинесис. Соответственно, мы соотнесли эти три темпоральности с тремя началами. Сущее соответствует вечному, аион, становление, генезис, соответствует хронос, времени как таковому, и движению, кинесис, соответствует хора. Это наиболее проблемный момент, мы еще вернемся к нему, когда будем говорить об определении времени у Аристотеля. Но давайте пока зафиксируем эти три темпоральности. То есть мы можем говорить о времени как о совокупности синхронном всего его содержания, и тогда это будет аион, темпоральность вечности. Мы можем говорить о последовательном развертывании этого вечного содержания, тогда мы будем говорить о диахроничности или о времени как таковом, и мы можем говорить о движении. О движении, то есть о темпоральности движения, где исчерпывается или исчезает, подвергается энтропии, не сходит на нет содержание вечности. То есть движение – это противоположность вечности. И если вечность есть синхронная темпоральность, то темпоральность движения есть максимализация бессмысленности и исчезновения бытия. То есть в движении, в чистой стихии движения бытие исчезает как таковое, бытие испаряется, бытие пропадает. Поэтому движение в пределе, если брать чистое движение, это то, где всякий смысл, всякое бытие, всякий интеллект, всякий дух полностью исчезает. А время, как хронос, это то, что связывает небытие и бытие, то, что связывает чистое бытие вечности и чистое небытие движения. Вот поэтому время имеет две стороны, два конца, два полюса. Время может быть рассмотрено как одно, так и другое. И вот в зависимости от того, как мы смотрим на время, исходя из чего? Либо из вечности, это будет одно время, тогда вот то, что мы говорили, образ, икона и конечность времени будет доминировать как его главная черта. Мы можем смотреть на время с позиции движения, это такой инфернальный взгляд, такое время только и делает, что движется. Оно не приходит, оно не уходит, оно движется. Это вот чистая длительность, можно сказать. И вот время, которое есть движение или темпоральное движение, может быть связано с длительностью в чистом виде. И есть время как время. Время как таковое, время как хронос. И оно всегда двойственное, оно всегда имеет две стороны. С одной стороны, это время упирается в вечность, а с другой в движение. Вот такие три темпоральности мы извлекаем из платоновского образа и из всего строя его мышления. И это, пожалуй, имеет отношение к алетологии времени, потому что здесь мы говорим об истине времени. Мы говорим об истине времени как о том, чем время может быть, и чем оно, не как оно является, а что оно есть. Вот чем оно может быть, и что оно есть, и может быть. Это значит, когда мы так через динамис, через возможность определяем время таким образом, мы обращаем время к тому, что оно есть. И вот эта возможность, это некая позитивная возможность. Возможность времени обрести в самом себе свою истину. Вот в этом смысле, чем может время быть. И вот эти три темпоральности, они и размечают нам основную карту времени. Вот помогают осуществить топологию времени, базовую топологию, принципиальную. Здесь есть несколько уже сложных и интересных моментов, потому что мы говорили на предыдущей лекции о двух онтологических множествах, о бытии того, что называется генос у Платона, родами, тремя главными родами, это сущее становление и хора, и их бытие как таковое, именно как родов, как начал, как парадигм, их парадигмальное бытие, оно ему как раз присуще вечность. То есть вечность – это свойство парадигмы. Любая парадигма, настоящая парадигма, не любая, парадигма как таковая, она вечная. И хотя строго среди этих трех начал сущее становление и хора, а у Платона только сущее, строго говоря, определяется как парадигма, но на самом деле мы можем сказать, что есть парадигма становления, есть парадигма хоры. И в той мере, в которой мы говорим о парадигме становления, но не о самом становлении, или о парадигме хора, но не о самой хоре, мы говорим о парадигме как таковой, которая находится под модусом вечности, subspecie eternitatis по латыни. И вот в этом вечном смысле существует парадигма как парадигма или парадигма сущего, существует парадигма становления, существует парадигма материи. И все они связаны между собой темпоральностью вечности. В теологии это будет соответствовать бытию Бога в чистом виде, а в философии Платона это соответствует миру идей, то, что неоплатоники потом назовут умозримыми умозримым сущим, то сущее, которое открывается в процессе наэсиса, то есть постижения, и то, что является наэта, то, что является мыслимым. Вот у неоплатоников более строго проводятся различия между мыслящим и мыслимым, и мыслимое, то, что, то, о чем мы мыслим, предшествует тому, кто мыслит. То есть это очень важно тоже. И вот то, что является мыслимым, то, о чем мыслят мыслящие, это и есть парадигма. И вот это мыслимое, эта парадигма имеет три рода в самой себе. И все они вечные, эти три рода. Это вечное сущее, вечное становление и вечное хора. Соответственно, это составляет некоторую темпоральность вечности, в котором все это присутствует сразу, одновременно и нераздельно связанным между собой. Вот таким образом, это парадигмальная темпоральность или темпоральность парадигм, которая связана с вечностью, и даже становление внутри этой вечной, в этой темпоральности вечности, оно не диахронично, оно синхронично. Это, кстати, позволяет понять именно то, как все содержание времени находится в одном и том же мгновении, в том, что является парадигмой времени. Вот становление – это прежде всего парадигма того, что становится, парадигма того, что уже принадлежит второй онтологии, онтологии проявленного, имманентного. Но именно второе начало в парадигме, вторая парадигма, парадигма становления или парадигма сына, парадигма ребенка у Фтимея и Платона является в более узком смысле именно вечностью как айон, как содержание всего того, что находится в веках. Века – это диахроническое развертывание или изложение вечности. Соответственно, покой может быть уподоблен хоре, то есть пространству, и движение может быть уподоблено в Боге хоре. Это движение в парадигме, движение в Боге – это другое движение, это умное движение, потому что речь идет о умозримом. Все эти три парадигмы, которые составляют единую парадигму, они все относятся к категории умозримых. Это три идеи или три родовых идеи, три главных идеи. Идея сущего, идея становления, идея хора. Таким образом, вот этот мир, мир умозримого, представляет собой парадигмальное измерение или темпоральность вечности. А дальше из этого мира или наподобие этого мира творится второй мир, то, что мы назвали темпоральностью времени. И вот этот вот второй мир, который создается по образу и подобию первого мира, в этом мире уже становление преобладает. Вот можно так сказать, что в мире начал, в мире парадигм преобладает бытие. И это бытие сообщает свое главное качество, сущее, быть, эстин, есть, сообщает свое фундаментальное качество и становлению, и движению. То есть то движение, которое по-настоящему есть, есть. Оно есть в парадигме. То становление, которое по-настоящему есть, оно есть в парадигме. Таким образом, в парадигме доминирует сущее. И темпоральность времени, она отличается именно этим свойством. Здесь все сущее. Здесь и становление сущее, и хора сущее, и это все есть по-настоящему, есть как на это, и все это есть вечно. Когда мы переходим к миру имманентному, к миру феноменов, к миру явленному, к манифестации или к творению в монотеистических теологиях, мы переходим к тому миру, где доминирует становление. То есть становление отрывается от своей парадигмы и становится превосходящим, доминирующим. Если в парадигмальном измерении этих трех начал преобладает сущее и преобладает вечность, преобладает темпоральность вечности, то при переходе от мира начал или родов к миру феноменов, миру явленному, к миру иконическому, наоборот, начинает преобладать второе начало, становление. Поэтому этот следующий или второй мир – это мир становления по преимуществу. Здесь все подчинено не бытию, но становлению. И поэтому речь идет не о бытии становления, но о становлении бытия. Если в мире парадигмы или в темпоральности вечности существует бытие становления, то в мире феноменов, наоборот, становление бытие, бытия. Бытие здесь становится, потому что все, все начала, все три начала, обратите внимание, и бытие, и становление, и хора перемещаются в сферу становления. Вот этот вот второй мир, этот мир становления, в котором преобладает уже его закон. И тут возникает интересный момент, что вот этот второй мир, мир становления, он начинает перевешивать или получать некоторую автономию и над бытием, и над движением. То есть, если в мире начал доминирует бытие, то в мире становления доминирует становление. Но здесь, и здесь как раз мы оказываемся в хроносе, потому что второй мир, мир, где становление становится, где становление как бы вырывается или выпадает из вечности. А еще у Плотина есть такое высказывание, когда он описывает мир становления, он говорит, что время спускается из вечности. Вот это очень, очень важный термин. Именно спускается. Происходит некоторое перемещение из вечности во время, которое и рождает время самим актом этого спуска, что можно назвать падением. То есть время в данном случае мыслится совершенно вертикально. То есть то время – это выпадение, становление из вечности. Или темпоральность хроноса выпадает из темпоральности Аиона. И, соответственно, но исток этой темпоральности хроноса содержится в темпоральности Аиона, еще точнее, еще уже, во втором начале, там, где находится вечное становление, которое вечное становление предшествует становлению как таковому, потому что то становление, с которым мы имеем дело и которое воспринимаем как феноменальный мир, это ставшее или становящееся становление, это уже не вечное, это хроническое или диахроническое становление. А вечное становление остается за пределом. Но здесь такой момент, что спор о том, начинается ли мир во времени, или начинается, или существует ли время до мира, или отдельно от фактов мира. Вот в такой алетологии времени этот спор утрачивает свой смысл полностью, потому что совершенно по-другому определяются основные понятия. Вот смотрите, когда темпоральность времени выпадает из темпоральности вечности, это выпадение, когда это происходит, но ведь времени еще как такового, времени становления нет. Значит, вот это момент выпадения, он в определенном смысле с точки зрения времени, темпоральности времени, он предвременной, а с точки зрения самой вечности он вечен. И вот здесь как раз снимается тем, вот таким вот размышлением на эту тему снимается вопрос о вечности и невечности мира, который лежит в основе полемики христианского платоника Иоанна Филопона, защищавшего креационистскую идею, и Прокла, политеистического неоплатоника, наиболее яркого представителя неоплатонической вообще философии, гениального мыслителя, который защищает вечность мира. На самом деле в каком-то смысле правы и тот, и другой, потому что с точки зрения начал мир не может быть временной, потому что времени еще нет, и одновременно момент создания времени, он не может принадлежать времени. Внутри вечности становление есть всегда, сразу, все становление. Поэтому, конечно, в смысле своей идеи мир вечен. Но и творение, или рождение, или манифестация или этого мира тоже вечно, потому что это исхождение или отпадение времени от вечности происходит тоже вечно. Соответственно, с точки зрения парадигмальной, мир вечен, парадигм, поскольку его парадигма вечна, и становление, как мы видели, находится внутри парадигмы, а не только извне ее. Вот в этом особость платонизма, полноценного платонизма. И одновременно, если мы посмотрим со стороны времени, то, безусловно, поскольку все в нем становящееся, и бытие в нем всегда проявляет себя, как то есть, то нет, то есть, то, соответственно, сама структура времени требует, что если мы смотрим на это время, на темпоральность, вторую темпоральность, темпоральность, Хроноса. Если мы смотрим глазами Хроноса, изнутри Хроноса, мы должны, конечно, сказать, что было когда-то, когда времени не было, и будет когда-то, когда времени не будет, поскольку вечность охватывает время со всех сторон. И можно сказать так, в каком-то смысле то, что есть во времени, его и нету, потому что оно не есть абсолютным образом. Значит, абсолютному, если оно не есть, время и мир не есть абсолютным образом, значит, он и не есть каким-то образом. То есть, во всяком случае, если он не есть абсолютно, значит, он по сравнению с этим абсолютно парадигмальным миром, миром вечности, по сравнению с темпоральной вечностью, он и не есть как таковой, он есть некоторая игра, она такая автономная игра, и даже выпадение его, это тоже игра, то есть это выпадение отчасти есть, а отчасти нет. То есть когда проявление реальности в феноменологической действительности происходит, это проявление, оно частично содержит в себе то парадигмальное наличие, которое оно имело в темпоральности вечности, в темпоральности иона, а частично нет. Поэтому оно частично есть, частично нет. Соответственно, эта вторая темпоральность, темпоральность времени, представляет собой нечто не просто последующее вечности, а сосуществующее в вечности, то есть заложенное в вечность. И поэтому если время для самого себя имеет начало и конец, то для вечности оно не имеет ни начала, ни конца, потому что и времени самого, как самостоятельно диктующего онтологические параметры, в вечности нету. Поэтому вечность всегда есть. И время для нее тоже есть всегда, потому что, но не как становящееся становление, а как сущее становление, то есть как парадигма. Вот это различие между становлением как парадигмой и становлением как феноменом, как феномена, вот это и отделяет темпоральность вечности и темпоральность времени. И вот их сходство становления 1 и становления 2, становление как парадигма и становление как феномена, это тоже составляет фундаментальную проблему и главную проблему платонической онтологии. Потому что есть как бы два мира, два бытия, и одновременно они тесным образом друг с другом связаны. Здесь, конечно, можно сказать, что а как же остальные два начала в мире втором, в мире Хроноса? Есть ли бытие в мире становления и есть ли хора или движение в мире становления? Конечно, они должны быть, потому что в становлении нет ничего из того, чего не было бы в парадигме. Но в становлении и бытие, и движение проявляют себя или манифестируются отличным образом, нежели в парадигме. Это другое бытие, и другое становление, и другая хора, и другое движение. Соответственно, то движение, которое становится, то бытие, которое становится, и то становление, вот важно, становление, которое становится, они принципиально чем-то должны быть принципиально отличным от того бытия, становления и хора, которое присутствует в мире геносов, в мире родов, в мире парадигмы. Соответственно, здесь, в мире становления, бытие не может быть таким же вечным и неизменным, как в мире парадигмы. Это бытие подлежит закону становления. Но, тем не менее, поскольку бытие – первое начало или парадигма, это бытие оказывается помещенным в центре становления. И, соответственно, само становление развертывается вокруг бытия. И все время поэтому своим развертыванием это бытие в самом себе содержащееся скрывает. Соответственно, бытие выступает не как таковое, как было в парадигме, через свою темпоральность вечности, а выступает хронологически. То есть становление, как время, как раз, как хронос, постоянно скрывает бытие. Но оно не может его скрывать совсем. Если бы оно скрыло его совсем, значит, тогда оно бы просто рухнуло в чистое движение. Поэтому оно то открывает это бытие, то скрывает. И с этим и связано чередование дней, ночей, сезонов, смертей, появления и возникновения, строительства, рождения и гибели, построительства чего-то, и распада, смены эпох, смены стилей. Вот все возникающее и исчезающее и открывает, и скрывает в себе бытие. Поэтому бытие оказывается в сложном отношении в мире становления. Оно уже не преобладает и не доминирует, и не пронизывает собой все, как в мире парадигм. А оно помещено внутри времени, но поскольку бытие неизменно и самотождественно, оно становится неким скрытым сердцем времени. То есть становление в своем сердце имеет бытие. Но бытие в данном случае уже не выступает прямо как в парадигме, а наоборот оно все время скрывается. Оно ускользает, оно прячется, оно говорит о себе как именно с помощью сокрытия. Здесь нет чистой истины как таковой. Бытие не выступает как чистая истина, оно выступает скорее как правильное мнение об истине. Поскольку мы находимся в сфере риторической онтологии, а время и есть риторика, то здесь бытие всегда представляет собой ускользающий центр, поскольку время движется всегда и становление проходит по периферии. Но по периферии чего? По периферии самого себя. И в этой стихии становления генезиса, в стихии времени, есть тайный центр. И он самый главный. Поэтому время круглое, очень важно. Время мыслится в платонизме как круг, и Аристотель также считал, именно потому что есть во времени то, что есть временное, но есть в этом времени также то, что является центром времени. И вот этот центр времени – это та точка внутри становления, которая пересекается с вечностью. То есть в центре времени скрыто бытие, и это бытие, соответственно, представляет собой некую точку доступа в область парадигмы. Иными словами, феноменальный мир имеет принципиальную топологию, где есть тайный центр, где присутствует вечность, и периферия, где присутствует само время. Соответственно, то время, которое спускается из вечности, оно никогда эту вечность до конца не оставляет. Одной точкой, одной только частью, уникальной частью самого себя, время сопряжено с вечностью. Вечность живет не только над трансцендентно в времени, но эта вечность спускается в само время, потому что туда проникает бытие. Только если это бытие в парадигмальном мире или в парадигмальном измерении доминирует, преобладает, и оно есть везде, во всем и сразу, то во времени оно постоянно скрыто. Оно скрыто в самой глубине времени. То есть если прорваться к центру времени, мы как раз имеем шанс дойти до бытия. А где располагается в таком становящемся мире, во втором мире, в мире становления, где располагается движение, где располагается хор, где располагается пространство? И здесь уже тоже легко сказать. Оно, пространство или хора, третье начало или движение, располагается на противоположной стороне от центра бытия. То есть, если становление – это круг, бытие – это центр, то движение или хора – это то, в чем этот круг пребывает. А этот круг пребывает в движении. В движении. То есть не просто это значит, что он движется, но это значит, что за пределом становления, за внешним пределом становления, внутренний предел становления – это вечность как раз, это бытие. Центром времени является вечность. То есть вечность – это ось, вокруг которого вращается колесо времени. Но где вращается колесо времени? Или что находится за пределом этого колеса? С чем граничит становление на внешнем своем краю? Это и есть хора, это и есть чистое движение. Поэтому вот темпоральность времени, как хроноса, вторая темпоральность, она тоже имеет вот эту тройственную структуру, потому что в центре становления находится вечность, вокруг которого это становление и вращается, а на внешней стороне становления находится темпоральность хоры или чистое движение, кинесис. Вот чистое изменение, изменение не круговое, изменение скорее, которое, если угодно, направлено от центра. Само время – это не есть движение. Движение по кругу – это скорее следствие структуры темпоральности хроноса. Само под временем, даже в этом, во втором времени, под ним самим, само по себе, а если оно ортодоксально, то есть правильно следует доксе, вот здесь мы имеем дело с доксой времени, потому что алитология времени в первую очередь отсылает нас к темпоральности вечности, а также к общей структуре, как темпоральность вечности относится к темпоральности хроноса, темпоральности становления и темпоральности хора. И здесь это сфера алетологии. Это истина времени здесь как бы конституируется. А докса времени, то есть мнение о времени, оно помещено в становление. И вот докса времени, если брать ортодоксу, то есть правильную доксу, доксу, правильное мнение о времени внутри становления, это будет понимание времени как вектора, который связывает точку вращения по орбите с центром этого вращения, который представляет собой, если угодно, имманентную проекцию бытия или точку доступа к темпоральности вечности. Поэтому настоящее время, как я говорил, это время возврата, то есть внешняя периферия, внешняя орбита, на которой находится существо, на которой находится планета, вещь, предмет, растение, животное, камень. Это все внешняя орбита, которая вращается вокруг своего центра, вокруг своей вечности. И вот это время конституирует появление чего-то, какого-то наличия на периферии и одновременно помещая это нечто в становление, время призывает вернуться к той точке, откуда оно вышло. То есть, в принципе, истинным временем или ортодоксальным временем, ортодокса, правильная докса, правильным мнением о времени будет рассмотрение время не как родился, исчез, ночь, день, лето, зима, зима, лето, есть империя, нет империи, пришел новый правитель, ушел правитель, пришел заново новый. Вот не этот цикл таких мельканий, да, нет, да, нет, которые располагаются на периферии становления, а истинным временем и истинной историей, если угодно, и истинным а ортодоксальным временем является время, когда что-то возникает и двигается перпендикулярно своему собственному присутствию на периферии становления. То, что движется сквозь становление к своему центру. В этом и есть сакральность времени. Именно поэтому время есть движимый образ вечности. То есть становление – это то, чем мы должны стать, выйдя за пределы нашего круговращения. Потому что круговращение происходит на одной и той же дистанции от центра. Круговращение, несмотря на свои переливы, вот день, вот ночь, вот появился, вот умер, вот там построили, вот сломали, вот совершили революцию, вот снова революцию, вот новый тиран, вот старый тиран, там старый тиран умер, пришел новый тиран. Вот это все проходит, происходит на равном удалении от центра. Поэтому история это не может быть. Это некие циклические повторения, некие синусоидальные волны, которые всегда находятся на периферии. История начинается тогда, когда мы выходим за пределы этой орбиты, когда мы рвемся к центру вечности. Вот тут и начинается история. Время – это не о том, как менялось день и ночь. Время – это о том, как во дне и в ночи мы вышли за их пределы. Вот об этом повествует история. Вот это и есть время. Время – то, что возвращает нас к самим себе, то, что изымает нас из этого вращения, это когда мы падаем на центр, вокруг которого мы вращаемся. То есть это на самом деле движение к планете к Солнцу, а не вокруг Солнца. Но движение планеты к Солнцу означает, что эта планета исчезает, перестает быть как планета и начинает быть как Солнце, и начинает быть как вечность. Это и есть возвращение, становление к своему вечному истоку, который находится в центре. Поэтому вот что такое время. Время – это именно радиус круга становления. И время – это и весь круг, и его вектор, и то бытие, которое в этом становлении является главным и центральным. Поэтому вот такое перпендикулярное принципиально время. Время, которое представляет собой перпендикуляр по отношению к касательной к окружности, на которой происходит вращение. Вот этот перпендикуляр есть история, есть по-настоящему важное время. Здесь и происходит истинное время, потому что здесь как раз становление соприкасается с вечностью, а значит, содержится смысл. Не важно, что с нами произошло, хорошее или плохое, важно, какой смысл того, что с нами произошло. И даже если с нами ничего не произошло, надо понять, почему, каков смысл того, что ничего не произошло. Соответственно, мы оказываемся в мире для того, чтобы его понять, а понимание – это движение по времени к центру, это интеллектуальное становление, это становление вещи из периферии с своим собственным центром, это движение к тому началу «он», которое находится внутри второй темпоральности, хронологической темпоральности. И сама эта темпоральность, которая, конечно, содержит в себе и исход, и периферию, и середину, и центр, и даже эта темпоральность каким-то образом аффектирует третье начало, хору, в которой эта темпоральность развертывается, потому что речь идет о мире становления, то и движение тоже становится, оно подлежит закону этого второго начала, ставшего автономным, то, тем не менее, по-настоящему временем, в полном смысле слова хроносом, является время возврата, время не возникновения, уничтожения, а время движения к своему центру, к вечности. Поэтому время есть маршрут движения от изменения к неизменности, от периферии к центру. Вот что такое время в полном смысле слова. Здесь, конечно, можно вспомнить фигуру Демиурга из Тимея, который, собственно, и творит по Платону мир, творит космос. Творение космоса – это и есть переход от времени вечности к времени, от созерцаемого бытия к действенному, к становлению. Поэтому творение и есть переход от вечного, от вечного бытия к становящемуся становлению. И Демиург – это та граница, которая разделяет между собой и объединяет между собой эти два уровня. То есть Демиург по Платону – это не просто Бог как таковой, а это именно творящий аспект божества, который находится, по Платону тоже интересно, не над идеями, а под идеями. То есть вот геносы или созерцаемые, умозримые рода – это то, чем вдохновляется Демиург при создании миростановления. Это очень интересное различие, это отличие от классического монотеистического представления о Творце. Потому что у Платона Творец находится внизу божества. И именно сам акт творения – это низшая функция божества. Более того, Творец описывается именно как мыслящий, не как мыслимое, не как образец, а Творец, Демиург по Платону – это нейрос, то есть это мыслящий, который мыслит о мыслимом. Мыслимое существует всегда и неизменно. Мыслящий неизменно и всегда мыслит о неизменно мыслимом. И вот по подобию этого мыслимого он уже как мыслящий, то есть активный, творит становление. Поэтому именно в фигуре Демиурга или в демиургическом сечении происходит разделение и соединение двух онтологий. Онтологии вечности и онтологии времени. Онтологии бытия, парадигмального бытия и онтологии становления. Поэтому Демиург находится на вершине или даже над становлением, над временем. И одновременно в центре. Это вот очень важно, что Демиург может мыслиться как вечность, которая предшествует появлению становления, и как та вечность, которая находится в центре этого становления. Это два аспекта и взгляда на Демиурга. Фактически Демиург сам по себе есть переход от вечности ко времени. Поэтому Демиург может мыслиться с точки зрения становления как время, а может мыслиться, если это становление смотрит на то, откуда оно вышло, как вечность. Демиург есть и вечность, и время. Это, по сути дела, становление как таковое, становление и в вечности, и в становлении. Это перемычка между двумя родами бытия. Демиург стоит на границе. Демиург – это не первичная фигура, а это пограничная фигура, лиминальная фигура, которая находится на лимисе, на границе, на зазоре между одним и другим бытием. Поэтому эта фигура фундаментальная, и она может осмысляться как все становление, также может как осмысляться как часть трансцендентального, запредельного, эпикейна, того уровня, по неоплатонике называли это экейна, вернее, то, не это. Это имманентное для платоников, это имманентное, а то трансцендентное, запредельное. И вот это запредельное, трансцендентное, можно Демиурга и туда поместить, если мы смотрим на него как вверх, но можно поместить его и сюда, если мы смотрим на божественную парадигму, которая развертывается во времени. Поэтому Демиург занимает принципиально две позиции одновременно в гармонии с определением времени как образа вечности. Демиург может мыслиться как нечто вечное, предшествующее времени, творящее время, и может мыслиться как центр времени. Вот это демиургическое сечение времени, оно очень тонко показывает, как платонизм определяет место божества по отношению к феноменальному миру. Конечно, это другое и одновременно центральное. Вот это сочетание божество за пределом и божество в центре этого, божество в центре этого и за пределом всего этого, вот это за пределом и в центре, как в мистике, например, в христианской мистике и в части в исихазме, это совпадает, почти совпадает. В креационизме не совсем совпадает, но максимально близко в мистических версиях монотеизма центр этого и периферия, внешняя периферия того, то есть вот экейна, трансцендентного, центр имманентного и внешняя граница трансцендентного каким-то образом совпадают. Поэтому Демиург такое имеет тесное отношение ко времени. Демиург есть та точка или та фигура, где вечность и время практически совпадают. Вот здесь становление внутри парадигмы, еще не ставшее становление, и становящееся становление, вот два становления, становление по модусу бытия парадигмы и геносов, и становление по модусу феноменального мира, уже спустившегося времени, они совпадают. Поэтому Демиург – это та вечность, которая спускается во время, но еще не спустилась. Это вечность-время, это еще одна темпоральность, такая промежуточная темпоральность между темпоральностью вечности и темпоральностью времени, это их пересечение. И, конечно, в этом отношении Демиург является максимальным он, максимально сущим для, времени, для мира становления, и одновременно он может считаться, если угодно, становлением и чуть ли не движением, отсюда поэтому двигает руками, он что-то выполняет, какие-то жесты Демиургов у Платона, он лепит мировую душу, он смешивает, он поэтому Демиург, то есть ремесленник, он работает, он поэтому он максимально движется, он и становится, и движется, поскольку он воплощает в себе периферийные стороны внутри родов. То есть он воплощает в себе скорее становление и даже движение, или становление вместе с движением, по отношению к парадигмам. Это внешняя сторона парадигмы и высшая сторона, наоборот, такая внутреннейшая сторона миростановления. Вот это внешнее в божестве и внутреннейшее в мире явленном, в мире становящемся, в мире временном, они... Ну, для платонизма тождественны. Вот это тоже очень интересный момент. Для христианства так нельзя сказать, и, хотя вот христианская мистика именно вплотную подходит к подобного рода представлению, о том, что самое внешнее в божестве совпадает с самым внутренним в мире. Это вот такой и парадокс, и одновременно вот результат такой алетологии времени. Поэтому в центре времени... становление находится вечность, и эта вечность одновременно, вечность становления находится на периферии вечности как таковой. Это очень тонкий момент, но и вот теперь мы рассмотрели эту фигуру Демиурга, которая тоже может быть соотнесена с темпоральностью, но в Демиурге происходит преломление вечного во временное, а Айон переходит в Демиурге в Хронос. То есть Демиург – это граница, это грань, это тот водораздел между вечным и временным, который на самом деле чрезвычайно сложен по своей структуре. Здесь происходит трансформация темпоральности 1, превращение в темпоральность 2. Причем это именно граница, потому что Демиург принадлежит и темпоральности один, то есть он вечен, как вечный творец. И одновременно он принадлежит к темпоральности 2, потому что он есть ее основное содержание. То есть через Демиурга темпоральность 2, темпоральность Хроноса получает все свое содержание, всю свою структуру, всю свою форму. Потому что поэтому Демиург находится и на вершине пирамиды, и в центре круга становления. Здесь можно заметить, что это то метафору о двух возможных положениях Демиурга относительно феноменального мира мы встречаем несколько в завуалированной форме в другом диалоге Платона, не в Тимее, а в Политике, где идет речь о двух царствах или двух космических периодах, о периоде Кроноса и периоде Зевса. Там речь идет о том уникальном и довольно сложном для восприятия представлении о том, как время меняет свое направление. Платон говорит о царстве Кроноса, и это царство Кроноса – это мир становления, который рассматривает Демиурга или божество как свой собственный центр, и поскольку... Это как бы царство Кроноса, это взгляд на время и с позиции имманентного присутствия в центре его самой вечности. Кронос, которого, кстати, интересно, Кронос – это божество, хотя это имеет другой корень. Греки сами в философии часто отождествлялись с созвучным словом Хроноса, хотя происхождение этих слов разное, Кронос как имя Бога и предводителя титанов, и Хронос как время, подчас эти две фигуры Кроноса и Хроноса слились. Поэтому речь идет вот как раз о темпоральности определенной. Но какой темпоральности? Золотой век у Платона описан как обратный тому, в котором мы живем. Вот в царство Хроноса или царство Золотого века, царство времени, описано у Платона в диалоге «Политик» именно как некоторая полнота бытия, где люди объединены, где вместо людей существуют андрогины, которые рождаются из земли без зачатия, без предшествующего общения полов и растут вот из земли. Вначале они появляются уже взрослыми, даже старыми, пожилыми, а потом, наоборот, молодеют, и пока не превратятся в собственное семя, падают в землю, и потом опять оттуда появляются взрослыми или даже пожилыми людьми. То есть пожилые андрогины, которые происходят из земли без сочетания полов, они не разделены, они и мужчины, и женщины в одном лице, они рождаются землей, и они потом молодеют только, пока не становятся младенцами и не превращаются в собственное семя. И в таком смысле время здесь Платон течет в обратном направлении от нашего времени. И оно во всех смыслах противоположно. И самое главное отличие этого обратного времени или цикла обратного времени по Платону, время Кроноса, что Кронос находится внутри космоса, внутри мира, он находится в центре. Это как раз взгляд на Демиурга как на центр имманентного присутствия. То есть это центр становления, центр времени находится всегда на той же плоскости, что и само время. И поэтому это называется Платоном «золотым веком». Золотой век, когда божество присутствует, то есть вечность присутствует во времени, божество присутствует среди людей, а и бытие находится в центре становления. Вот это золотой век, и этот век для Платона является образцом, и даже свое государство Платон предлагает строить по этому принципу, обучая философов, когда они воспитываются в таких платоновских академиях, готовясь стать руководителями государства, воспитываются философы, стражи таким образом, что им говорят, вы родились из земли, точно так же, как вот эти люди Золотого века, андрогины, вы родились из земли, поэтому вы должны защищать свою родину, поскольку вы и свою землю, поскольку вы ей рождены. И вот этот миф о Золотом веке, миф о царстве Кроноса, Кроноса-Хроноса, это как раз версия представления о том, как бытие находится в центре становления, вечность в центре времени и Бог в центре человеческого общества. Но то время, в которое осознает свою связь с вечностью, те люди, которые осознают свою связь с Богом, и то становление, которое осознает свою связь с бытием, это и есть в каком-то смысле золотой век. Это время как таковое, время образца. То есть, если можно говорить о том, что в становлении есть нечто наиболее близкое к парадигме, так это вот царство Хроноса, когда Демиург, о котором мы говорили, вот эта точка пересечения трансцендентного и имманентного, вечного и становящегося, находится внутри становящегося, не вне его, а внутри. Но, говорит Платон, в какой-то момент происходит катастрофа. Катастрофа, которая означает изменение направления времени. И время начинает течь в другую сторону. Андрогины становятся слишком счастливыми, они начинают штурмовать небо, у них возникают такие какие-то темные помыслы, они хотят сравняться с богами или даже сбросить богов с пьедестала, это уже напоминает восстание титанов или гигантов. И тогда наступает вторая фаза времени, наступает космическая катастрофа по Платону, и время меняет свое направление. Изменение направления приводит к тому, что люди рождаются маленькими, потом взрослеют и умирают, но также идут в землю, только уже не падая в землю зерном, таким каплей семенем, а они уходят трупами, такими пожилыми уже существами, в ту же самую землю. Рождаются они не из земли, не непосредственно от других людей, а от двух полов, соответственно, этому предшествует зачатие и любовь, брак, возникает совершенно, и время течет в обратном направлении. То есть противоположное, уже нет андрогенов, а есть два пола, единство расколото, направление от пожилого и взрослого к младенчеству, к такому, к полноте детской невинности, отменяется, наоборот, дети рождаются маленькие, а потом становятся, и время по смыслу своему меняет свой цикл. Это другой хронологический этап. Но здесь интересно, что происходит со статусом Бога при этом втором, после этой катастрофы, когда меняется направление времени, направление жизни, направление движения, как бы орбиты начинают двигаться в другом порядке, то, что находится, вернее, на орбите планеты и существа, и вот содержание истории меняет свое отношение к центру. И здесь, говорит Платон, наступает царство Зевса, которое сбрасывает Кроноса, и Зевс уже не находится в центре миростановления, он находится над ним. Сам Платон употребляет такую метафору. Зевс, или божество, удаляется на свой наблюдательный пункт. Удаляется. Он удаляется на Олимп, он удаляется на точку, которая находится заведомо выше любых точек становления, и тогда Демиург становится трансцендентом по отношению к становлению. И вот этот цикл времени оказывается иным. Помните, мы говорили только что о том, что Демиург – это сечение, такая особая темпоральность, в которой вечная темпоральность вечности соприкасается или пересекается с темпоральностью времени. Так вот, если мы смотрим со стороны становления на вечность, и если мы видим наличие вечного в центре становления, это будет Золотой век или Царство Хроноса. Если мы видим бытие как нечто, находящееся по ту сторону, над становлением, это Царство Зевса. То есть Демиург может быть на вершине пирамиды космоса и в центре. Если он в центре, мы имеем дело с Царством Кроноса, если над, то мы имеем дело с Царством Зевса. И таким образом Зевс, удалившись на свой наблюдательный пункт, он оказывается в ином положении от структуры становления, и само становление поэтому мыслится в другом. Можно рассмотреть эти два царства, царство Кроноса и царство Зевса, как некоторый такт, космические великие циклы, смены великих годов, прецессиальных циклов, циклов прецессии равноденствий, которые, полный круг которых соответствует 24 тысячам годам, но это уже более частные, такие более конкретные интерпретации. Самое главное в том, что меняется позиция Демиурга. Но на самом деле, с точки зрения, опять же, алиотологии времени, это не две позиции, а одна. Просто мы можем посмотреть на вечность как на центр имманентного, а можем как на трансцендентный исток имманентного. В случае центра это будет царство Кроноса, в случае истока имманентного это будет царство Зевса. Поэтому, в принципе, время можно как бы рассмотреть еще с этой точки зрения. Время Кроноса и время Зевса. Если время Кроноса, то оно течет в одном направлении, время Зевса течет в другом направлении. И из этих двух тактов создаются день и ночь и такой глобальной онтологической истории. Теперь интересно, что в самом времени Зевса есть тоже две фазы, тоже очень интересно. И эти фазы по Платону таковы, что в начале Зевс, который дает импульс космосу, вот как творец, трансцендентный творец, он этот космос запускает, и поначалу сам космос или само время, само становление, оно подражает своему трансцендентному создателю в первой половине цикла Зевса. А потом, поскольку Зевс уже не находится, в отличие от Кроноса, в центре этого становления, а находится по ту сторону этого становления, соответственно, внутри цикла Зевса есть возможность подражать и не подражать Зевсу. Первая половина уже цикла Зевса соответствует подражанию, когда люди, хотя и рождают друг друга вдвоем, и дальше детки маленькие появляются, и здесь идет вот такой наш порядок появления, все равно этот порядок еще находится под под началом Зевса. А потом в какой-то момент становление может выйти из-под контроля, потерять, утратить свое сходство с Зевсом, именно потому, что Зевс удалился на расстояние от становления, бытие в каком-то смысле стало над становлением, и когда оно стало над становлением, это бытие может с одной стороны становление, которое осталось без бытия, может подражать этому бытию, а может наоборот не подражать. И вот тогда возникает интересный момент. Тогда возникает уже еще одна катастрофа, там катастрофа номер два. Когда в мире Зевса, во второй половине или во втором такте цикла Зевса, становление оказывается предоставленным самому себе. Оно уже больше не вращается вокруг своего центра. Оно даже если этот центр изъят, какое-то время оно еще вращается вокруг и точки изъятия этого центра, служа тому бытию, которое удалилось, а потом решает это время, вторая половина цикла Зевса, в этот момент становление решает оторваться от этого центра. И тут как бы колесо слетает со своей оси и начинает преобладать движение. То есть вот здесь возникает хора в полном смысле слова, или материя, или пространство. Появляется автономное движение, которое фактически отрывается уже от времени, потому что ко времени относится как золотой век Хроноса, так и первая половина цикла Зевса. А вот вторая половина цикла Зевса уже представляет собой победу движения над временем. Если золотой век Хроноса есть победа вечности над временем, или первой темпоральности над второй темпоральности, когда вторая темпоральность становления подчинена первой темпоральности вечности, то в первую эпоху Зевса темпоральность вечности и темпоральность становления находятся между собой в гармонии, то есть, но здесь уже все равно закон становления второй темпоральности преобладает, потому что Зевс уже удалился, бытие уже находится на трансцендентной дистанции. Но а вот во второй половине этого цикла становления мы имеем дело с космической катастрофой, когда врывается в становление во время как таковое, в Хронос Зевса, в становление Зевса, врывается еще одна темпоральность. Это темпоральность движения. И эта темпоральность заключается в том, что становление утрачивает последнюю связь с бытием. Становление отрывается от бытия и отрывается от того во времени, что этому бытию соответствовало, что гармонически было образом вечности. И вот тут происходит конец времени или катастрофа времени, когда время, как темпоральность номер два, переходит под власть темпоральности номер три. Вот это космическая катастрофа, когда вещи начинают двигаться не по заведенному укладу, а сами по себе начинают метаться, начинают сходить с своих орбит, рушиться куда-то, нырять в материю, разлагаться. Это время хоры. Наступает третья темпоральность. Темпоральность чистого движения, которая отрывается от всяких мер, от всяких связей со смыслами и начинает преобладать, начинает доминировать. И когда по Платону в диалоге «Политик» это третье время, третья темпоральность хоры побеждает вторую темпоральность становления, вот после этого опять возвращается золотой век, потому что благой Бог, а Бог есть благо, он не позволяет времени сойти с ума и обрушиться в движение и утратить свою связь со смыслом, с историей, когда время как бы перетекает через свой собственный край и разливается в хаотическом мире небытия, которое пребывает за его границей. То есть время утрачивает связь с центром, а значит с самим собой, со своей сутью, и перетекает или рушится, как водопад падает в бездну. Водопад рушится в бездну, и это создает еще одно время, вот эту третью темпоральность, о которой Платон почти ничего не говорит. Поэтому так и ценен так анализ, например, вот диалога «Политик», где дается намек на третью темпоральность, на темпоральность хоры, на темпоральность, когда время превращается в движение. А оно превращается в движение тогда, когда утрачивает связь с вечностью. Или прямую связь, как в случае расположения Кроноса в центре в эпоху Золотого века, или относительная связь, как происходит на первом этапе эпохи Зевса. И эпоха Зевса кончается именно этим восстанием движения против времени. То есть время меняет свое содержание. Это очень тонкий момент. Он не описан подробно у Платона. Платон вообще к этой теме патологии, катастрофичности бытия неохотно обращается, потому что он смотрит на, созерцает на то, как на, созерцает преимущественно как то, что есть, и призывает видеть все под этим в свете истины, в свете вечности. Поэтому вот эти темные подвалы онтологии становления ему совершенно неинтересны и вызывают отвращение. Даже в какой-то момент, когда Сократа спрашивают, есть ли у грязи идея, Сократ задумывается и говорит, нету. Потому, или, например, поэтому, собственно, Платон признает логос и логос отца, логос сына, но о логосе Хоры он практически ничего не говорит, и с его точки зрения это некоторое... Вообще это начало, третий род Хора, она представляется ему очень трудным для понимания, иррациональным, таким убегающим сновидением. Этот род очень темен и неприятен для Платона, поэтому он эксплицитно о нем не говорит, но зато вот в новое время, начиная в последние 500 лет, мы очень много что знаем об этом логосе Хоре, мы знаем много о движении, мы знаем о темпоральности, потому что модерн и наше время это и есть вот та космическая катастрофа, когда становление, история, время отрывается от всякой связи с вечностью, отвергает гипотезу вечности, отбрасывает теологию, и пускает из виду, забывает бытие, полностью погружается в становление, но погрузившись в становление, само становление перестает становиться, потому что в становлении становится бытие. А когда становление полностью оторвано от бытия, когда оно доходит, достигает своей границы внешней, перетекая через эту границу, тогда в нем уже ничего не становится, а только движется. И вот это чистое движение создает новую третью темпоральность, темпоральность катастрофы. Но для того, чтобы полноценно завершить вот рассмотрение диалога политик и ту систему темпоральности, которая вытекает логически из этого диалога, надо сказать, что благой настрой божества по Платону не оставляет космос погибнуть полностью, рассеяться и развалиться в движении. И поэтому, когда ситуация становится уже по-настоящему катастрофической, снова начинается Золотой век, снова Бог приходит к людям и спускается с небес, опять вечность спускается в небес, с небес опять происходит великое восстановление, и та светлая, вечная, онтологическая ось творения заново восстанавливается в центре. То есть нельзя погибнуть миру и времени окончательно. Благой Бог, благая вечность не дает времени целиком и полностью рухнуть в движение, и поэтому, когда вот достигается критическая черта, заново меняется направление, и тогда, вот обратите внимание, тогда снова начинается Золотой век, и опять люди начинают рождаться без пола и земли, то есть то, что в христианстве называется воскресение мертвых. Люди поднимаются из могил, то есть из земли поднимаются они без пола, потому что, как сказал сам Христос, в воскресенье не посягают, отвечая на вопрос, кто будет, чей будет жена трех братьев, например, которые были ее мужьями последовательно по иудейскому закону, что брат должен брать, если он остался живых, жену своего умершего брата. Так вот, Христос отвечает, в воскресенье не посягают, то есть в воскресенье нет полового влечения, потому что люди рождаются, если угодно, или поднимаются из земли, восстанавливаются в своем таком андрогинном андрогинном свойстве. И это и есть воскресение мертвых, и это и есть страшный суд, это и есть так, восстановление Бога среди людей, который оказывается среди них, и восстанавливает, если платонически говорить, восстанавливает полноту времени, обратите внимание. Вот это сгнившее время, время как движение, время, которое растеряло свое содержание, время, которое стало чистой длительностью, время, которое просто рассыпалось в прах, оно исчезает, и времени такого больше нет, и возникает снова время, максимально приближенное к первой темпоральности, время вечности. Таким образом, мы немножко заглянули и во время хоры, но здесь надо сказать, что, конечно, забегая тоже немного вперед в нашем курсе, время хора – это время нового, время модерна. Это время просвещения, это время научно-технического прогресса. Поэтому если у Платона про время хоры сказано очень мало, про третью темпоральность, и про не удосуживается говорить, как вот с точки зрения этой третьей темпоральности движения, что такое становление, что такое бытие, но, с другой стороны, за последние 500 лет мы очень много узнали относительно этой третьей темпоральности, поскольку только она нам и известна. И вот это, с точки зрения полноценной алетологии времени, время движения, время вот этого космоса, сошедшего с ума, с колеса сорвавшегося с орбиты, становление генезиса, который перелился через свои внешние границы и рухнуло движение, вот это время и можно назвать парадоксом времени, потому что здесь время движения – это парадоксальное время. Нормальное время, правильное время, ортодоксальное время, а не, или доксальное время, время, как оно представляется, оно связано с временем становления, где доминирует это второе начало, где становление сильнее, чем бытие, но и сильнее, чем движение. Поэтому время как хронос – это уже структура, это уже докса, это уже мнение. Оно может быть ортодоксальным, тогда время выступает как движение от нашего присутствия к нашему центру, к нашей вечности. Оно может быть менее ортодоксальным, оно может протекать в рамках той же доксы, в рамках того же мнения, по периферии. Вот орбитальное время – это не ортодоксальное время, это время, которое уходит от истории. В этом нет события. Событием является момент времени возврата. А движение по орбите, вот постоянная смена дня и ночи, это скорее плен времени. Это как время, которое стало плененным движением. То есть это время, которое не освобождается от движения, но и не полностью ему поддается. Время, текущее по границе. Это в каком-то смысле гетеродоксия времени. Вот такое время, которое сменяет друг друга, это время гетеродоксальное, оно не ортодоксальное, оно не приближает нас к вечности. Всякое время, которое не ведет, не влечет нас к вечности, это неправильное время. Это еще и не совсем, оно не совсем неправильное, потому что оно нас не отдаляет от вечности, но оно и не может быть названо ортодоксальным временем, потому что оно нас, это время нас не приближает к нашей вечности. Поэтому это время промежуточное, но оно гетеродоксальное. Это неправильное мнение о том, что время есть цикл. Это на самом деле гетеродоксия времени. А ортодоксия времени – это время как возврат. Но есть еще и парадокс времени. Вот здесь мы подходим к парадоксу времени. Парадокс времени – это когда время выпадает за структуру становления, когда выходит из-под хронической структуры и переливается через край. И тогда наступает темпоральность хоры, темпоральность чистого движения или пространственного начала, темпоральность материи. Вот эта темпоральность материи есть парадокс времени. Все, что сказано о времени с точки зрения чистого движения, абсолютного движения, когда движению, как в наиболее внешней стороне онтологии, уже онтологии становящегося, удается захватить полный контроль над временем, вот это все является парадоксами. Здесь, конечно, речь идет о совершенно страшном расстройстве всех траекторий онтологических процессов становления. И вот это расстройство представляет собой такую стихию современного мира, как современный мир понимает, понимает бытие, становление, темпоральность и пространственность. Вот это и есть парадоксы. Меня уже начали спрашивать, почему я назвал свой курс «Доксы» и «Парадоксы времени». Вот именно поэтому. Потому что время как становление, которое соотносится с необходимостью, с вечностью, это докса времени. Само время, особенно в полном смысле слова, включающее первую темпоральность, темпоральность вечности, это алетология времени. Но есть еще парадоксы времени. Вот эти парадоксы времени, они обнаруживаются и становятся эксплицитными тогда, когда вселенная Зевса или цикл Зевса сходит с своих рельсов, своей позиции, срывается в бездну, катится каждый в хаотическом смешении, каждый его элемент. И когда структуры и маршруты вещей полностью сходят со своих орбит. И вот эти, когда движение перестает быть круговым и становится некой свалкой, толчеей разных разрозненных атомов, описанных, кстати, вот такое время хора описано у Демокрита, у атомистов и Эпикура. И Платон не случайно призывал эти произведения просто сжигать страшным образом, потому что это есть некая ересь по отношению к времени. Даже не гетеродоксия, не неправильное мнение, а просто некоторое богохульное описание структуры времени. Это унижение времени, когда мы описываем время как движение. Хотя тот же Платон и Плотин знали, что это возможно, но не хотели об этом особенно подробно распространяться. Последнее, о чем я хотел бы поговорить, это о том, как ту же самую топологию, которую мы сегодня и на прошлой лекции более-менее описали, платонической темпоральности, как трактует ее Плотин, основатель неоплатонической, платонического направления и крупнейший мыслитель платоник. В своей третьей Энеаде, в седьмой книге третьей Энеады, Плотин говорит о вечности и о времени. Говорит не очень ясно, явно имея в виду философские споры той эллинистической культуры, которой он принадлежал. Есть попытки соотнести его отсылки к Аристотелю, ну, где речь идет о Платоне, там он сам все подробно говорит, но есть толкование, что в одном месте он опровергает пифагорейское представление, в другом стоиков, в третьем спорит с Аристотелем, в четвертом с Эпикуром, соответственно. Но это, мне кажется, не так принципиально. Там достаточно запутанный темный текст, и вообще Плотин не так просто, не просто читать и понимать. Это записи Порфирия, его ученика. Может быть, сам Плотин говорил и более внятно, но Порфирий так вот записал, как есть. Во всяком случае, что мы из этого трактата, седьмой книги Третьей Энеады, получаем? Тут очень интересный момент, потому что Плотин строит свое трактование, свою трактовку Платона, в первую очередь основываясь на интерпретации диалога «Парменид», где речь идет о пяти правильных и четырех неправильных гипотезах о бытии. И вот первая гипотеза из диалога Платона-Парменид звучит так: «Если единое, то его нет». На этом Плотин строит свое представление о едином предшествующем бытии. Потому что с точки зрения Платона в «Пармениде», если есть одно, то если одно есть, то оно уже ограничено этим есть, а значит оно не одно. Потому что если одно есть, то значит чего-то его не нет, и значит это одно, которое есть, сосуществует с тем, чего нет. Это уже не одно, а два. То есть есть и бытие, и небытие. Если есть бытие, так уже есть небытие. Значит, уже если одно есть, то это не одно, а два. Это основная мысль Парменида. И Плотин, как и неоплатоники, трактует это онтологически. Плотин говорит, что у бытия, то есть у он, того, что мы назвали первым родом потемею. Есть еще некоторое предшествование, потому что все то, что есть, это не первое, а второе. Ну, так вытекает из Парменида. Так возникает предонтологическое единое. И это предонтологическое единое, хотя ничего не меняет в той картине, которую мы описали, но это предонтологическое единое у Плотина, при толковании Плотином Платона, позволяет предположить еще одну темпоральность, еще одну четвертую темпоральность, которая есть хенотическая темпоральность, от слова «хен» – «единое» по-гречески. Вот если брать хен Плотина как не то, что предшествует бытию, и то, что бытие конституирует, то существует у вечности, у Айона, и существует исток, то есть существует нечто предвечное, причем в абсолютном смысле, то, что предшествует вечности, и то, что Плотин называет первой ипостасью. И, соответственно, то, что является уже сущим, то, что является тремя родами, то, что является областью парадигмы и областью вечности, для Плотина это не первое, а второе. Первое – это чисто несказанное, чисто апофатическое, чисто предшествующее бытию. То есть единое по Плотину, как первая инстанция в его метафизике, Плотина, построенная на таком последовательном и магистральном, фронтальном применении онтологии именно Парменида и к самому Платону, и к платонизму в целом, вот тогда возникает еще одно апофатическое время, то есть темпоральность несказанного, темпоральность предвечного. То есть вечность оказывается не первым началом, как в случае такого всего того, о чем мы говорили, но вторым. И существует еще предвечное небытие, предвремя. Такой преаон. И вот этот вот предвремя, это на самом деле и становится таким предвечным статусом хен, то есть единого. А вторую, да, тогда все сущее определяется по латинам как второе начало или вторая инстанция. И он отождествляет эту вторую инстанцию с умом, нус. Платиновский нус включает в себя вот эти три рода, о которых мы говорили на основании Тимея, и они и есть эти все три рода, но в первую очередь это, конечно, первый из этих родов, то есть он. Но с точки зрения вечности в этот нус, в этот ум, нус, в него интеллект, в этот интеллект, божественный интеллект, вечный интеллект включаются все три начала. В этом интеллекте есть бытие, в этом интеллекте есть становление, как внутренняя жизнь ума, поэтому ум для Плотина живой, и в нем есть хора или интеллектуальное пространство, интеллектуальная материя. Таким образом, но это речь идет о втором начале. У Плотина первым началом является превечное. Таким образом, Плотин добавляет еще одну апофатическую темпоральность, которая, ну, не сильно, конечно, меняет картину, но делает ее совершенно уже абсолютно метафизически полной. То есть у Плотина есть превечность, есть вечность ума, которая соответствует, вот нус соответствует вечности. И в одном месте этой книги, седьмой книги Третьей Энеады, Плотин прекрасно описывает то, как вечность относится к уму. Вечность Плотин не рассматривает как эпокемейнон, никак не рассматривает как подлежащий, как некий субъект. Он рассматривает вечность как сияние, экламбон. Вот это очень красиво. То есть сияние, которая исходит из ума. То есть вечность – это свет ума, свет божественного ума. И свет этого второго для Плотина, второго начала, нус. У Плотина есть три главных начала. Это хен, единое, предвечное. Есть нус, который соответствует вечности. И третье мы сейчас поговорим. Так вот, это второе начало у Плотина описывает вечность как не просто свойство, а как именно излучение ума, И вот вечность – это свечение. Свечение, которое светит всегда, которое светит везде, потому что и которое есть живое свечение. Вот это очень красивая метафора вечной темпоральности. Темпоральности вечности, которая следует за предвечным хэн. То есть свет зажегся во тьме хэн, и тьма не погасила и не объяла его. И этот вечный свет светит на фоне вечной, точнее, этот вечный свет светит на фоне предвечной тьмы единого. Вот такая картина темпоральности появляется у Плотина. А дальше он задается вопросом, а что же тогда время по отношению к вечности? И тут он говорит, третьей ипостасью у Плотина является душа. Единое, ум и душа – это три главных ипостаси всего сущего и предсущего. И, соответственно, тогда Плотин задается вопросом, а как душа, как третье начало его плотиновской онтологии или даже хенологии, потому что в понятие онтологии хен не входит, хен предшествует бытию. Тут нельзя говорить об онтологии, то есть не о бытии, а можно говорить о метафизике. Вот можно так сказать, в метафизике Плотина три начала существуют. Хен – единое, ум – второе и душа – третье. Так вот, как это третье начало метафизики Плотина соотносится с вечностью? И Плотин говорит, оно соотносится с вечностью так, что частично оно примыкает к вечности, а частично это третье начало отдаляется от него. Фактически душа и есть выход времени за пределы вечности. Душу интересует не только постоянное и неизменное, синхроническое. Душу интересует по Плотину и диахроническое. То есть душа тянется к чему-то, к тому, что не присутствует одновременно. То есть душа отчасти прилегает к вечности, а отчасти от нее отклоняется. Поэтому душа есть первое из творений. Поэтому душа, самое важное, есть время. Здесь очень-очень тонкий момент. Время есть так же, как вечность есть свечение ума, так же время есть свечение души. То есть душа сама по себе представляет собой субъект, проявлением или присутствием которого, феноменом которого является время. То есть время – это время души, и время как – это есть душа. Время – это то, что конституируется душой и что есть душа. То есть это не продукт души, а это ее бытие души. То есть или становление души – это время. Какое грандиозное определение становления и времени как такового. По Плотину становление есть становление души и становление душой и становление как душа. То есть душа и время неразрывно между собой связаны. Фактически все то, что происходит в становлении, это все так или иначе связано, вдохновлено и пронизано душой. Поэтому душа есть вот это главное третье начало, начало, которое отошло от ума, но не до конца. То есть в этом отношении можно вспомнить, как то, что мы говорили о второй темпоральности или о становлении. И вот это становление, даже при своей автономии, оно никогда не утрачивает связь с вечностью. Если бы оно утратило бы связь с вечностью, оно бы рухнуло в чистое движение. И тут мы встречаем у Плотина, в этой же седьмой книге Третьей Инеады, мы встречаем и описание движения. И снова это движение прекрасно вписывается в ту картину трех темпоральностей, которые мы изложили. То есть Плотин строго различает время и движение. Он говорит, что время не есть движение, время – это душа. Время, а дальше очень тонко, он говорит, что время бежит вместе с движением. Время бежит вместе с движением, но оно не есть само движение. А что значит «бежит вместе»? Оно бежит вместе, но может бежать и не вместе. То есть это то, что необходимо, время необходимо вырвать, достать, извлечь из движения, из стихии перемен, для того, чтобы оно побежало в другом направлении, для того, чтобы оно побежало к центру. То есть время – это некий свободный элемент, который бежит вместе или скрывается под маской движения, но на самом деле этим движением не является. Вот здесь возникает необходимость, вернее, тонкое мастерство философии, философии времени, когда мы распознаем в вещи ее душу, в движении, в изменении мы распознаем смысл этого изменения, душу изменения. То есть время – это душа изменения. Точно так же, когда, как за каждой вещью скрыта сущность этой вещи, так же, как в любом теле спрятана, скрыта, невидимая, но оживляющая его душа, также можно сказать, что в движении и в этих вещах скрыто время. А извлечь время из движения – это то же самое, что извлечь душу из тела и направить эту душу к своему центру. Поэтому операция со временем по Плотину – это такая же тончайшая операция, как извлечение души из тела. Извлечь время из движения – это так же тонко и так же важно, как извлечь душу из тела. А для чего извлекать душу из тела? Для чего необходим опыт? Опыт души как таковой. Для того, чтобы увидеть вторую половину этой души. Душа одной стороной связана с телом, а другой стороной она примыкает к уму. Так вот, душа, становящаяся все более и более умной, она все более и более становится временем и все меньше и меньше движением. Потому что движение – это, как и хора, это нечто, из чего состоят стихии материальности, стихии телесности. Телесные стихии, они и конституируют это движение. А время – это не движение. Время – это то, что бежит вместе со стихиями, то, что меняется вместе с телесными структурами, но не является этими телесными структурами и этим движением. Это то, что в этом скрыто, как душа в теле. Поэтому возникает представление об искусстве времени. Не искусство наблюдения времени, не искусство измерения времени. Это уже практические вещи, прикладные. На самом деле, главное искусство времени, время как искусство, время как философия, это извлечение смысла из события. Это пробуждение связи какого-то события с умом, с нусом, который находится в глубине души. Потому что по Плотину ум, как и демиург, мы говорили, он находится, с одной стороны, за пределом, в вечности, поскольку он вечен и не подлежит становлению, а с другой стороны, он находится в центре этого становления. Нус, как и демиург, одновременно можно рассмотреть как нечто трансцендентное, так и как нечто центральное, имманентное. И можно рассмотреть и так, одновременно. Поэтому можно сказать, что искусство времени заключается в извлечении интеллектуального содержания из кванта события. Вот из какое-то событие происходит, пролетела птичка. Душа видит в этом знак, видит в этом смысл. Душа – это и есть время этого события, потому что оно, с одной стороны, это событие, прилет птички с одной ветки на другую, происходит в области движения, где есть только телесное. А с другой стороны, это происходит во времени, но это время и есть интеллектуальное содержание этого момента, этого перелета, этого движения. Интеллектуальное содержание далеко не очевидное. Для того, чтобы научиться извлекать время из движения, заставлять его бежать не вместе с движением, а бежать в другую сторону, нежели движение. И тогда и движение тоже будет меняться. Движение на самом деле выдает себя за нечто самостоятельное, а с другой стороны это лишь некое отягощение времени. Движение – это такие тяжелые колодки, привязанные к ногам быстрого времени. Это некий рок, который отягощает проведение, не дает ему совершиться проведению. Поэтому именно проведение – это пранойя, то есть это некоторое мышление, ноя, нус, отсюда интеллект, про знание, пранойя. Поэтому движение не позволяет проведению, то есть интеллектуальному плану, интеллектуальному смыслу, интеллектуальной вечности сбыться. Фактически движение – это враг вечности, враг смысла движения. А время бежит вместе с движением, но оно не есть движение. Вот это принципиально. Время не есть движение, хронос не есть темпоральность хора. И извлечение хроноса из этого движения есть цель души. Поэтому время – это душа. Время – это существование души. Время – это то, как душа соотносит движение с умом. То есть то, что находится на внешней периферии души, телесности, на то, что прилежит области материи по плотину, и между этим полюсом и умом, вечным нусом, то есть тем же, что является темпоральностью вечности. Таким образом, мы еще уточняем наше представление о времени. Времени как хроноса, времени как становления. Вот этот вторая темпоральность, это второе начало, или второе измерение времени, время как становление, оно у плотина отождествляется с душой. То есть время есть душа, в каком-то смысле можно сказать, или время есть сияние, свечение души. Если душа горит, а гореть она может только если она обращена в сторону ума, тогда она насыщена светом вечности, тогда начинает гореть. Если свет ума светит, то душа, наполнившись этим светом, тоже сияет и горит, и она начинает двигаться. И вот когда она горит, она уничтожает тяжесть движения, она извлекает из движения его смыслы, и тогда время становится временем объяснения, оно становится историей, оно становится философской поэмой, неким философским трактатом. Все, что происходит с нами, это философский трактат. И если наша душа жива, если наша душа умна, то время нашей жизни, время, прожитое умной душой, есть некоторый такой вот философский трактат о самом главном. Это посвященный именно доксе времени. И если это хороший философский трактат, то это ортодоксальное искусство времени. Если это средненький философский трактат, то что-то промежуточное, может быть, даже гетеродоксальное. Но в любом случае, когда душа начинает жить, она как раз пробуждает и вскрывает время в бессмысленности тупого рокового движения, размыкая эти смыслы. Даже если она не приближается к своему центру, она может петь, как музыка сфер пифагорейцев. То есть планеты поют, планеты двигаются с определенными интервалами, у них есть своя степенная мера движения. Это трактат, тоже философский трактат. Пишет философский трактат Сатурн, пишет Юпитер, пишет Марс, пишет Венера, свой философский трактат о красоте и бесконечном превосходстве женского пола. Каждая из планет и каждая из прожитых циклов – это некое философское произведение. И всякое философское произведение есть некоторая докса, то есть некоторое мнение, которое мнение Сатурна, мнение Юпитера, мнение Марса, мнение Солнца, мнение Венеры, мнение Меркурия, мнение Луны, это докса Луны. И эти трактаты, которые описаны циклами их вращения, их взаимопересечениями, можно сказать, что они находятся в определенной диалоге, в гармонии, как это и составляет философскую музыку сфер для пифагорейцев. Но это еще не ортодоксальное искусство времени, это периферийное, орбитальное время, а истинное время движется к тайному центру. Вот как раз солнечное время, которое находится в центре, световое время – это то, к чему должны быть направлены истинные траектории вот этих трактатов философских, когда мы приводим то, что с нами происходит на периферии, приводим к центру, для чего это происходит. И тогда мы сами становимся людьми времени, мы становимся людьми осмысленными, мы становимся сами зарубками, чертами И надрезами на движении мы оказываемся не случайными, мы оказываемся не просто какими-то фрагментами этого, частичками этого обезумевшего в конце эпохи Зевса космоса. Мы становимся лучами смысла и сами по себе. И тогда время нашей души, наше время, проживание нами, нашей собственной судьбы приобретает определенную последовательность, определенное значение, и по большому счету только то время является ортодоксальным, которое течет от движения к уму, то есть от телесности, от стихии, от чистой хоры и ее темпоральности к темпоральности вечности, темпоральности ума. Время, как душа, может быть организовано многообразным образом, может оставаться в рамках доксы, может вращаться вокруг ума, например, подмигивая этому уму, или иногда поворачиваясь, забывая о нем. Но самое, конечно, худшее – это когда мы утрачиваем душу, когда мы принимаем какую-то материалистическую доктрину, в которой время есть только темпоральность хора, и тогда и души у нас нет, и время у нас исчезает, и смысла у нас нет, и ум постепенно где-то разбрасывается, раскидывается по молекулам, атомам, каким-то микрочастичкам. Происходит энтропия вечности, поскольку все помещено не просто даже в становление. Становление еще не самое страшное, вот что важно. Самое страшное – движение. Движение как таковое, движение как темпоральность хоры, вот это есть настоящая темпоральная катастрофа. Здесь докса заканчивается, начинается эпоха парадокса времени. Ну, в этих парадоксальных мирах за пределом становления уже никакого смысла и быть не может. И человек, его судьба, его жизнь, его полностью теряет смысл. И тогда время даже не просто бежит вместе с движением, а время просто утрачивается, остается одно движение, которое тянется как бессмысленная длительность, как скука, или как то, вот как описывают в некоторых трактатах, пребывание в аду, что в аду время тянется очень-очень долго, и там события происходят раз в вечность, то есть вот сидишь во тьме, там вдруг там раз в тысячу лет пролетит свиная рожа, а все остальное ничего не происходит. И вот этот ужас потерять время, ужас оказаться в темнице чистой длительности, утратить становление, утратить возможность бега, свободного бега, становления и времени – это, пожалуй, самая страшная судьба. Судьба, которая уготована по Платону только людям, которые повернулись спиной и грязно посмеялись, надругались над философией или философами. Ну, соответственно, кстати, «нус» – подчас переводятся как, конечно, как ум чаще всего в философии, но в некоторых случаях как дух. И мы знаем, что в христианстве вот хула на Святой Дух, эта хула не прощается. Даже вот какие-то жесткие высказывания в адрес других лиц, ну, они могут быть прощены, а вот хула на Святой Дух не прощается. Поэтому нельзя поворачиваться спиной к уму, к носу. Нельзя плевать в вечность. Это очень серьезно наказуемо. Нельзя пренебрегать философией, нельзя относиться легковесно к мыслям философов, которые погружены в искусство времени. Это страшное преступление против вас же самих, просто. Это сильно и жестко наказывается. Время перестанет бежать рядом с движением. Движение останется одно. Время рухнет, время закончится, время исчерпается, время распадется на фрагменты, и с этим тогда уже ничего не поделать. На этом мы закончим предварительное знакомство с алитологией времени, платоническим временем. Мы немножко затронули неоплатонизм, и я думаю, что такой серьезный объем подчас известных, подчас и довольно таких неожиданных поворотах в трактовке времени требует серьезного осмысления. Поэтому прежде чем спешить рваться вперед, я предлагаю серьезно задуматься и промыслить то, что было уже изложено в этих двух лекциях о платоническом понимании и толковании времени. Всего доброго. Take your time. No need to rush away. From my side, let this moment stay.